История болезни Аракчеева для психолога особенно завлекательна, потому что Аракчеев вследствие отчасти случайных обстоятельств, отчасти особенностей исторической эпохи, достиг исключительно высокого служебного положения и потому мог проявить вполне все свои душевные силы, мог совершить много зла, что делало его историческим лицом. Его злодеяния нам известны, если не все, то очень многие. Нам известна почти вся его деятельность. Наконец, нам известна его интимная жизнь. Биография его фаворитки Минкиной достаточно подробна для понимания основных свойств Аракчеева. Было бы упущением не воспользоваться всем богатым материалом для методологической, психологической характеристики Аракчеева. Задача психолога в данном случае является весьма простой. Расположить весь материал так, как того требует современная психология. Психолог должен воспользоваться разбросанным в исторических трудах и журналах материалом для того, чтобы обрисовать все главные признаки, все главные особенности психической организации Аракчеева. Само собой разумеется, что методологическое изображение исторического деятеля преследует другие цели, чем характеристика историка-художника. Имеющийся в литературе материал вполне достаточен, чтобы очертить весь склад, весь психологический образ Аракчеева. Нам известна его биография, известна его умственная деятельность, известно его чувствование, его основная страсть, известна его привязанность, известно, в чем и как проявлялась его воля. Уяснив психологию Аракчеева, нам будет понятнее духовный облик многих, конечно, не всех злодеев. Мы лучше поймем Аракчеевых, которые причиняют и, я думаю, всегда будут приносить много вреда обществу. Крупная историческая роль, выпавшая на долю Аракчеева, свидетельствует, как велико значение Аракчеевых, какого внимательного изучения заслуживает этот тип. Понимание хотя бы одной разновидности человека-злодея подвинет нас в изучении вредных для общежития типов злодеев-непреступников. Психологическая характеристика Аракчеева имеет значение для устранения недоразумения, вытекающего из одностороннего понимания Ницше. Восхваление жестокости этим философом дает основание, по крайней мере, для некоторых думать, что жестокость является проявлением или признаком силы. Действительно, Ницше требовал твердости и даже жестокости, но, конечно, не для достижения личного благополучия. Психологическая характеристика Аракчеева весьма наглядно объясняет нам, что раб жесток при достижении личного благополучия. Жестокость раба не делает его сильным, потому что трусливый и лживый раб не имеет права быть жестоким, так как человеконенавистничество, а не стремление к высшим целям – причина его жестокости. Аракчеева никто не может считать сильным, но по своей жестокости он выделялся между современниками. Иван Грозный по своей жестокости, принимая во внимание, конечно, эпоху, не уступал Аракчееву и даже превосходил его. Но бесспорно, Грозный царь был сильный человек, а Аракчеев — жалкий раб. Прямо к Аракчееву относятся слова Ницше. В умном, бессовестном негодяе и преступнике мы порицаем его эгоизм не как таковой, но за то, что он направлен на низкие цели и ими ограничивается.